Глава 32. Господь миловал. Отец лишь спросил, чего я сразу ему не рассказал. Сам хотел разобраться. Вру ему, так как просто был уверен, что им мужья сами наваляют за пьянство. Не учел специфику контингента. «Зря. Ты пацан еще. А с мужиками старший должен разбираться», — назидательно сказал отец и ушел в туман. На следующий день начал сборы в дорогу. Что настоящий путешественник берет в первую очередь? Правильно, покушать и выпить. 4 бутылки коньяка почти добили мои запасы спиртного, но его надо брать, ведь в мои 16 лет купить бутылку сложно. Заранее приготовил самодельную сумку под запасы еды. Пока она лежит в холодильнике, и там внутри нее только сало. Но уверен, будет забито доверху. Возьму в том числе и растворимый бразильский кофе, раз бабуля от него отказалась. Кладу в рюкзак спортивный костюм, поеду в обычном. В поезде уже переоденусь и повешу его на вешалку, чтоб не измялся. Вот такой я хитрый. Не без советов бабки, конечно. Беру записи Зиночки, свою тетрадку с шифровками, учебник истории один за 8 класс, можно было его и не брать, ведь уже прилично вызубрил все темы. Еще раз сходил с бабулей в магазин и наконец купил нормальные туфли с тупым носком под костюм. Кеды тоже беру, несмотря на обещанные кроссовки. Немного подумав, кладу в рюкзак и магнитолу. Пригодится, хотя и нелегкая она. Зимние вещи решаем не брать, а купить на месте, расспросив аборигенов. «Мало ли, что там носят», — резонно замечает старушка. Парочка рубашек поприличнее, прочий мелкий шмот, мыло, зубная щетка и паста. После посещения стоматолога я максимально серьезно решил отнестись к уходу за зубами. Хоть и хороший у меня наследственный, судя по бабке и отцу. «Но береженного Бог бережет», — сказала монашка, натягивая на свечку презерватив. Кстати, о презервативах. В толяновских запасах обнаружил 4 штуки резиновых изделий советского производства. Парочку из них я даже несколько раз с собой брал, например, когда к Александре ездил. Не пригодились. К слову о Боге, крестик вешать на шею не стал, а положил в одно из отделений рюкзака к фоткам мамы с папой и бабушки в орденах. Были такие у нас в монструозного вида синем альбоме. Все фотки подписаны. Где, кто и когда, по моде тех лет. Я полистал альбом, вспоминая свою, вернее, Толика жизнь. Мама красивая была. Жалко, не в нее я. Не взял ей шикарную кепку. Толян ее любил и носил везде. Чуть ли не спать в ней ложился. А я предал его мечту. Босяцкая такая кепка с моим новым имиджем не вяжется. Еще взял бритву электрическую. Волос у меня на лице не было, но Толик несколько раз пытался бриться. Веря, что если начать брить, то волосы быстрее расти будут. Очень уж хотелось бороду иметь. «У тебя есть борода, и я скажу тебе да», — так пелось в одной известной песне. Пытался и другие песни вспомнить, но полностью не смог ни одну. Не любитель я завываний. Хотя неделю назад я, мучимый информационным голодом, вспомнил ряд строчек и даже записал их. «Плачет девушка в автомате», — фальшивил сейчас я. Чёрт, грамоты забыл. Опа, они уже в рамочке на стене. Бабуля пристроила. Мало у нее поводов для гордости. Вынимаю. Вдруг понадобится. Прилично хлама набралось. Рюкзак заполнен уже. Кроме него еще будет сумка с едой или две и спортивная сумка со шмотом из березки. Надо или нет брать билет за багаж в кассе? Не помню правил, спрошу у дяди Миши. Он человек близкий к ЖД, точно скажет. Бляха-муха, забыл сокровища свои, то есть толиковские, детские. Лежат они в отдельной коробке. Так, что тут у нас? Шахтерский фонарик налобный на аккумуляторах не нужен. Зэковский нож Финка с наборной пластмассовой ручкой. Пойдет колбасу резать. Точно не холодняк. Что еще? Солдатская кокарда. Мимо. Колода карт с голыми бабами. Тоже. Такой разврат на них изображен, что в будущем, я уверен, и третьеклашка бы поржал. А вот ножницы маленькие, как в сокровище попали. Беру. Заодно нитки, иголку и несколько пуговиц. На некоторое время завис с бабкиной круглой пластмассовой коробкой с пуговицами. Их там 2 сотни, почти все разные. Со старых вещей всегда спарывали их и хранили, не выбрасывали. Помню, игрывал я ими, причем в обоих телах, использовал мелкие пуговки в качестве солдатиков. Побольше были танками и прочей боевой техникой. Мельком просматриваю остальной хлам из сундучка с драгоценностями маленького Толика. Пистоны нафиг. Коробка с кубинскими сигарами. Это можно было взять. Но такое добро во время СССР найти легко. Да, а ведь Толик курил, а с моим попаданцем в него бросил. Так что начатая пачка Мальборо неинтересна, как и зажигалка. Кастет не надо. Уже на пальцы это самодельное изделие не налезает. Короче, больше нечего взять. Вытаскиваю магнитолу, кладу то, что отобрал, немного подумав, добавляю Мальборо на всякий случай. Может, кого угостить придется. Затем иду в поликлинику за медицинской справкой по форме... Да, плевать какой. Сказали, нужна для поступления. Родные тоже времени не теряют. Бабка нашила потайных карманов. В том числе по теперешней моде в труселях, в которых я поеду. Отец учит жизни, разумеется, по пьяной лавочке. Хотя советы дельные, хоть записывай. Про баб, про драки, про бухло. Если бьешь кого-то, лучше без свидетелей. Тогда его слова против твоих. Делится жизненным опытом он. В Ростов я еду как белый человек, на машине. Отец договорился с колхозом. В город направляется по делам агроном, и меня возьмут за компанию. Выезжаем в четверг рано утром. Накануне вечером пробежался по корешам и попрощался со всеми с обещанием писать письма. Такая вот нелепость здесь. Пишут друг другу письма. Я и сам в прошлом теле, например, в армии писал одноклассникам и одноклассницам. Бабуля, как и ожидалось, рассталась с едой. Сумка забита под завязку, плюс сетка с овощами и фруктами. С собой мне дают 240 рублей. Бабулины 140 с нелегальных молочных заработков и отцовы 2 полтинника. С Лениным и гербом. Уверен, тот специально их разменивал. Любит он крупные купюры. С учетом моих 53, я все-таки сдал свои бутылки. Вышло почти 300. Однако надо учесть, что мне еще кроссовки выкупать. Может, ну их? Да неудобно, человек уже заказал. Родственникам бабуля передала коробку с теми же овощами и фруктами. И мясо, 5 кг от отца. Им уже отправили телеграмму, чтобы брат Генка был дома и встречал меня. Вот прикол будет, если дома у них никого не окажется. Куда я с кучей вещей денусь? Утром прощаюсь со своими родными. Хоть и до зимы всего, в худшем случае, но все же надолго мы так не расставались. «Батя, ты не пей, побереги себя, прошу я». «Так как не пить, сынок, если наливают?» – удивляется тот. «Вот так, не пей и всё. Ну или хотя бы дозу уменьшай, спорю с ним». «Нет смысла уменьшать. Если я выпью мало, то трезвый, зачем переводить спиртное?» – говорит алкаш со стажем. «Пей раз в неделю, да хоть через день начни. Не хочу, чтобы с тобой что случилось», – серьезно говорю ему. «Да и бабуле помогать надо по хозяйству». «Ничего не надо, свиней не будет, поросят продадим по осени, телка тоже продадим или забьем, а с коровой я привычная», – спорит бабушка. «С огородом пусть помогает. Слышь, пап», – обращаюсь к сидящему и не знающему, куда деть свои руки здоровому мужику. «А ведь он расстроен моим отъездом. Скотина я, увел сына от отца». Хотя, стоп. Толик через год или два должен был застрелиться. А я не собираюсь, так что не надо жалеть. В этот момент я простил отцу и тумаки, и прочие пьяные выходки. Подхожу и по очереди обнимаю бабушку и отца. «Ты не болей, а ты не бухай. Даю последнее ЦУ своей новой семье и, важно, сажусь в Волгу». Главный агроном – не маленький начальник в колхозе. И директорскую «Волгу» ему выделили под задницу. «Привет, Толик! А вещей-то у тебя, будто на зимовку собрался!» Ржет Акакий Петрович, дядька лет под 60, тоже фронтовик. Они еще молодые сейчас фронтовики. Петрович был бортстрелком, вроде в штурмовике. 26 штурмовок, 2 сбитых, всплыло в памяти у меня. Петрович как-то рассказывал нам о войне в классе 4-м. Да как раз был юбилей Победы, 35 лет. «Волга» едет не в пример быстрее «Жигулей», и часа за 3 или даже меньше мы добираемся до города. За час до города по пути встречаем на дороге УАЗик с копающимся в машине молодым пареньком в форме милиционера. Рядом машет, привлекая наше внимание, персонаж гораздо солиднее. Целый майор, спортивный дядька лет 40. «Товарищи, подвезите меня до города. Вызвали в управление, выехал заранее. Сломалась машина», — просит майор. Возражений нет. Я перетаскиваю свою задницу на левую сторону машины, а справа садится пассажир в форме. Знакомимся и беседуем. Возникает вопрос. «Чего там срочно надо в городе?» «Я из шахт. У нас вчера труп нашли молодой девушки, истерзанной». Бьет нас обухом по башке майор и, не стесняясь меня, говорит со злом. «Ножом потыкал, падла, глаза, соски отрезал и прочее». Я сразу понял, что это незабвенный Чикатило. «Суки, я же им писал. Или не дошли письма, или не проверили». В машине сразу воцарилось молчание, а потом Петрович ожесточенно говорит. «Мне бы эту гниду да на войне, да в прицел моего шкаса. Уж я бы не промахнулся». Обсуждают, кто это мог быть. Сижу молча, в разговоры не лезу. Злоба душит на растяп, который, поймав, выпустит его на свободу. Я подстраховался и подготовил заранее еще один вариант поимки маньяка. Он опаснее для меня, могут разоблачить, да и просто взять на карандаш и приглядывать, чего не хотелось бы. Но делать нечего. План железный, подготовленный мною дома. До города добрались в 9 часов утра. Меня высаживают около дома дяди Миши. Быстро выгружаю сумки, чтобы не задерживать спешащих людей, прощаюсь со всеми по-взрослыми за руку и иду кидать камушек в окно. Вещи-то не бросить без пригляда. Все-таки Ростов папа, не абы что. Кидаю один, другой, никакого эффекта. Беру камушек приличного размера и швыряю в кухонное стекло, чуть не разбив его. Зараза. Неужели не получили телеграмму? Задницей чуял, что подстава будет. А еще не кстати захотелось по-маленькому. А где? В подъезде не хочу, а придется, если не достучусь в ближайшее время. Аллилуйя! В окошке показывается заспанная морда брательника. «Окно разобьешь!» — ворчит он, узрев количество вещей, добавляет. «Ну и Плюшкин же ты! Набрал-то сколько?» «Вот эта коробка и сумка ваши, например. Босяцкий подгон от бабушки и отца», — возмущенно говорю брату. «Булками давай шевели быстрее, в туалет хочу». «Как? Босяцкий подгон? Ха, ржу не могу». «Ща выйду, спасу тебя, босика», — хохочет Генка. Вдвоем мы утаскиваем все в квартиру. Я щедро делюсь бабкиной выпечкой. Ее столько, что не съесть мне все и за 3 дня. У Генки есть и морозильник, и холодильник. Холодильник полупустой, и свои припасы я, не разбирая, ставлю снизу, убрав стоящие там на другие полки. В морозилке имеется тощая синюшного цвета курица, частично расчлененная, но места много. Мясо без труда поместилось на пустых полках, а к курице присоединились 2 откормленные домашние тушки от нас. «Ген, мне в обком надо, побудешь дома?» – прошу я брата. И, дождавшись согласия, достаю план «Б» из рюкзака. «Капут тебе, маньячелла!»